Бременские музыканты. По мотивам сказки «Братьев Гримм». Много лет тому назад жил на свете мельник. И был у мельника осел. Долго работал осел на мельнице, и вот состарился. Видит хозяин, ослабел осел, не годится больше для работы. И выгнал его из дому. Испугался осел. Куда я пойду? Куда денусь? А потом подумал, пойду-ка я в немецкий город Бремен и стану там уличным музыкантом. Так он и сделал. Идет осел по дороге и вдруг видит, лежит на дороге охотничья собака и тяжело дышит. «Что с тобой, собака?» — спрашивает осел. «Ах, осел!» — говорит собака. «Пожалей меня! Жила я у охотника, по полям и болотам за дичью бегала. А теперь стара стала, и задумал мой хозяин убить меня. Вот я и убежала от него. А что дальше делать, не знаю». «Пойдем со мной в город Бремен», — отвечает ей осел. «Сделаемся там уличными музыкантами». Пошли они вместе. Шли они, шли, и вдруг видят, сидит на дороге кот. Печальный сидит, невеселый. «Что ты такой печальный?» — спрашивает его осел. «Ах, — говорит кот, — пожалейте вы меня, осел и собака. Жил я у своей хозяйки, ловил крыс и мышей, а теперь стар стал. Вот и задумала хозяйка утопить меня в речке. Я и убежал из дому, а что дальше делать, не знаю». Осел ему отвечает: «Пойдем с нами, кот, в город Бремен. Станем там уличными музыкантами». Пошли они вместе. Шли они, шли, проходят мимо одного двора и видят... Сидит на воротах петух и кричит во все горло: «Кукареку! Ты что, петушок, кричишь?» — спрашивает его осел. «Ах, — говорит петух, — пожалейте вы меня, осел, собака и кот. Завтра к моим хозяевам гости приедут. Вот и собираются хозяева зарезать меня и сварить из меня суп. Что мне делать?» Отвечает ему осел: «Пойдем, петушок, с нами в город Бремен и станем там уличными музыкантами». Пошли они вместе. Шли они, шли, и вот настала ночь. Петух взлетел на самую верхушку дерева и стал оттуда смотреть по сторонам. Видит он, светится невдалеке огонек. «Огонек светится!» — кричит петух. «Надо узнать, что это за огонек!» Вышли на поляну, а на поляне дом стоит, и окошко в нем светится. Осел подошел к дому и заглянул в окошко. Видит, сидят за столом разбойники, едят и пьют. «Как бы нам разбойников из дома выгнать?» — сказал петух. Думали они, думали и придумали. Осел тихонько поставил передние ноги на подоконник. Собака взобралась на спину ослу. Кот вскочил на спину собаки. А петух взлетел на голову коту. И тут они все разом закричали: «Осел, пошли наму!» «Собака, по-собачьи!» «Кот, по-кошачьи!» А петух закукарекал. Закричали они и ввалились через окно в комнату. Испугались разбойники и убежали в лес. А осел, собака, кот и петух сели вокруг стола и принялись за еду. Ели-ели, пили-пили, наелись, напились, а после заснули. А разбойники сидят в лесу и смотрят из лесной чащи на свой дом. Видят, огонь в окошке погас, темно стало. И послали они одного разбойника посмотреть, что в доме делается. Подошел разбойник к дому, отворил дверь, зашел на кухню. Глядь, а на печи два огонька горят. «Наверное, это угли», — подумал разбойник. «Вот я сейчас лучинку разожгу». Ткнул он в огонек лучинкой, а это был кошачий глаз. Рассердился кот, вскочил, да как цапнет разбойника лапой. Разбойник в дверь, а тут его собака за ногу схватила. Разбойник во двор, а тут его осел копытом легнул. Разбойник ворота, а с ворот... Петух как закричит: «Ку-ка-ку!» Кинулся разбойник со всех ног в лес, прибежал к своим товарищам и говорит: «Беда! В нашем доме страшные великаны поселились! Один мне своими длинными пальцами в лицо вцепился, другой мне ножом ногу порезал, третий меня по спине дубиной стукнул, а четвертый закричал мне вслед: „Держи вора!“» Испугались разбойники и ушли из этого леса навсегда. А бременские музыканты, осел, собака, кот и петух У них в доме остались жить-поживать, да добра наживать.